Только пепел знает, что значит сгореть дотла. Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед, не все уносимо ветром. Не все метла, широко забирая по двору, подберет. Мы останемся с мятым окурком, плевком в тени под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст, и слежимся в обнимку с грязью, считая дни в перегной, в осадок, в культурный пласт. Заморавший совок, археолог разинет пасть отрыгнуть, но его открытие прогремит на весь мир, как зарытая в землю страсть, как обратная версия пирамид. Падаль выдохнет он, обхватив живот, но кажется дальше от нас, чем земля от птиц, потому что падаль — свобода от клеток, свобода от целого, апофеоз частиц. 1986 год.